Глава 30. Финал. Мое пробуждение было на удивление легким. С учетом того, что со мной сделал звезда, это, мягко говоря, удивительно. И, открыв глаза, я понял, что оказался в уже очень хорошо знакомом месте. Мягкая темнота вокруг ясно говорила, что это созданное седьмым пространство. «С возвращением, носитель!» За моей спиной прозвучал голос седьмого. И, повернувшись, я неожиданно понял, что переместился в свою комнату в общежитии гильдии наемников. Все это произошло так быстро, что момент смены декораций совершенно ускользнул от меня. Миг, и все поменялось. Комната выглядела так, как я ее и запомнил. Единственным, что выбивалось из привычного для меня мира, оказалась черная безликая человеческая фигура, сидящая на стуле возле окна. «Привет, седьмой». Легко понять, кто сейчас передо мной, по характерному стилю речи. Только носителем меня сейчас называть уже нет смысла. «Возможно, и так, носитель». Я не удержался и усмехнулся. «Если я нахожусь здесь...» Получается, нам с белым драконом удалось-таки добраться до главного узла управления. «Все верно», — прочитал мои мысли конструкт. «Используя возможности шпиля, я излечил ваши раны и стабилизировал состояние. Хотя некоторые из полученных ранений будут напоминать вам о себе еще очень долгое время. Алиса и ваши товарищи, включая главу драконов, сейчас находятся в безопасности в комнате управления». Седьмой замолчал. Каким-то образом я почувствовал, что он повернул голову к единственному широкому окну в комнате, глядя на пронзительно голубое летнее небо серебряного мира. Я решил пока не торопить его. Судя по всему, мы опять находились вместе с многократно ускоренным течением времени и могли себе позволить такие небольшие паузы. «Теперь у нас осталась только одна задача — решить, что делать с резонансом», — наконец продолжил он. «Я только что получил подтверждение того, что начался последний виток. Вы должны принять решение». «Решать судьбу целого соцветия миров», — непроизвольно криво усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что все дойдет до этого? Сирота, оказавшаяся практически без семьи и списанная со счетов собственным кланом, оказался тем, кто будет определять будущее всех». «Либо вы, либо ваша сестра», — подтвердил мои мысли седьмой. «Однако ее родословная управляющих слабее вашей, а значит, из вас двоих приоритет все равно отдается вам. Мне удалось некоторое время назад получить полный доступ к архивам шпиля, а также с помощью его возможностей полностью расшифровать куб. И я предполагаю, что вам будет важно знать, что мне удалось выяснить. Особенно, когда дело дойдет до выбора. Прежде всего, мне удалось выяснить, кем были существа, создавшие куб, и проникнувшие в шпиль несколько столетий назад. Возможно, это не станет для вас сюрпризом, но сейчас мы называем их проклятыми богами, хотя стоит признать, что нынешние правители фиолетового мира являются лишь бледной тенью этих существ. Можно сказать, они выродились за это время». Тень сделала небольшую паузу, следя за моей реакцией. «Логи шпиля говорят, что существа смогли проникнуть внутрь здания без использования родословной, но продвинуться выше по этажам так и не сумели, наткнувшись на сопротивление со стороны защитных систем шпиля. Тогда они еще работали. Те из этих существ, кто смог выжить, воспользовались позже резонансом и ушли в глубины соцветия миров. Темные боги — наглядный пример того, кто обитает за границей миров и зачем они так стремятся попасть сюда. И здесь вы понимаете, что первый вариант решения вопроса может оказаться сейчас слишком опасным. Пускай это остановит расслоение миров и разрастание изнанки. Уничтожение шпиля повлечет за собой уничтожение барьера, который установили строители вокруг соцветия, и уж очень много голодных взглядов в этом случае обратится на вас. И это не только темные боги и непроницаемые со своими воплощениями. В конце концов, даже сами строители использовали соцветие как один большой ресурс теней». «А что непроницаемые? Кто они такие?» «Такой», — поправил меня седьмой. «Это существо, и о нем мало что известно даже строителям, но, несомненно, одно. Он питается тенями. В прямом смысле этого слова пожирает их. Ткач — еще одно его наименование. обходится без помощников, используя собственное воплощение. Они в некоторой степени являются независимыми от основного тела, а утренняя звезда и вовсе пошел против него. Решил отделиться и стать основным телом. Непроницаемый в прошлом сумел связаться с инициативой трибунал и убедил ее в собственной лояльности. В то время трибунал проигрывал войну со скульпторами реальности, из-за чего и решил принять помощь ткача. Они даже чуть не поверили звезде, когда создавали внутри связи единства алтарь для его призыва. Думали, что разговаривают с кем-то из строителей. Ну и результат вы знаете, носитель. Воплощение чуть не уничтожили инициативу, двое из них были запечатаны и использованы подобно сильнейшим сущностям в качестве батареек и аргументов в войне против скульпторов реальности. В любом случае, создание пути к непроницаемому или его взбунтовавшемуся воплощению откроет им путь в сердце соцветия. «Не думаю, что это хорошая идея». Я понимающе усмехнулся. «Ладно, про два варианта я уже понял. Использовать их означает уничтожить соцветие. Что насчет третьего?» «Завершение резонанса». В голосе конструкта можно было легко различить насмешку. «Это та цель, которую преследовали скульпторы и которую всеми силами пыталась предотвратить инициатива. Создание изнанки внутри всего соцветия и остановка круговорота теней в ней». Иными словами, скульпторы считали, что смогут так победить смерть. Нарушить основной закон Вселенной. «Убить смерть, да?» — не удержался я, процитировав название одной из старой истории, которую слышал еще от своего деда. «И, предполагаю, в этом исходе тоже мало что хорошего». «В общем и целом, можно сказать и так», — согласился со мной седьмой. «Миры соцветия в привычном для вас виде перестанут существовать. Останется лишь одна огромная изнанка, полностью закрытая, защищенная, но при этом все станут тенями, и далеко не каждый из них сумеет сохранить собственный разум. И прежде всего я говорю об обычных людях. Судя по многим косвенным данным, полученным мной, кто-то долгое время пытался настроить вас на выбор именно этого пути». «Умереть от твари извне? Быть суженными непроницаемым или превратиться в тень с перспективой потери разума? Так себе альтернативы!» Я непроизвольно хмыкнул. «Так понимаю, сейчас, находясь внутри шпиля, ты способен выполнить любой из этих трех вариантов?» «Все верно, носитель. Вы вольны выбрать любой из них. Однако вы не правы, считая, что существуют лишь эти три пути. Благодаря моему вмешательству появился еще один». «Рассказывай». Я тут же подобрался, сильно надеясь, что седьмой подготовил хорошие новости. «Стоило об этом сказать сразу к слову. Любишь ты к самому важному подходить в конце?» «Я подхожу к вопросу комплексно. Четвертый вариант появился после изучения мной системы шпиля. Как я уже сказал, создатели, будучи по своей сути наследниками инициативы трибунал, использовали множество наработок строителей в проекте «Магический соглядатай». Благодаря этому я смогу полностью интегрировать себя в шпиль и использовать свои вычислительные мощности для поддержания его работы до того, как началась активная фаза резонанса. Это не откатит его и не уничтожит изнанку, и будет лишь означать остановку ее распространения и расслоения миров соцветия. Носитель важно понимать, что это не решение проблемы резонанса, а лишь откладывание его в очень долгий ящик. Используя оставшиеся возможности шпиля, я смогу поддерживать существование нынешнего соцветия еще несколько сотен лет. Однако рано или поздно людям соцветия в любом случае придется столкнуться с внешним миром. Решить вопрос за вас никто не сможет. Либо вы станете сильны настолько, что сумеете себя защитить, либо окажетесь пищей кого-то из монстров внешнего мира. К тому времени и изнанка укрепится достаточно, чтобы устоять и выдержать остановку шпиля. Понятно, о чем говорил седьмой. Сейчас никто из соцветия не готов к открытию границы. Золотой мир с его проблемами и серебряный, оказавшийся под ударом бушующего резонанса и тысяч открывающихся порталов. Мы просто не способны противопоставить хоть что-то тварям наподобие непроницаемого. Если только нам не дать время. В соцветии имеется множество баз инициативы трибунал, и есть создатели из Алого мира. А значит, и у нас будет оружие, способное противостоять опасностям внешнего мира. Но есть и минус этого пути. — вдруг огорошил меня седьмой. «Даже два, я полагаю. Во-первых, внутренние проблемы соцветия со временем неизбежно обострятся, и нужно будет так или иначе решать их, носитель. Те же скульпторы или враждебные сущности когурты никуда не денутся. Во-вторых, после инициации четвертого варианта я уже не смогу следовать за вами. К сожалению, управление шпилем в том виде, о котором мы говорим, задействует все мои возможности без остатка». «Получается, ты больше не сможешь помогать мне?» «Все верно. Фактически, соединившись со шпилем, я потеряю возможность взаимодействовать с вами. Сейчас вы подобрались очень близко к силе полноценной опоры мира, и возможности скульптора реальности откроются вам так или иначе. И это испытание вам придется пройти самому, носитель». Мне показалось, или в его голосе в этот момент слышались нотки грусти. Не знаю. Возможно. За время с момента появления магического конструкта я настолько привык к его присутствию, что уже не знал, как жить по-другому. Без его помощи. «Носитель, не только людям соцветия миров следует научиться самим защищать себя», — заметил магический конструкт, услышав мои мысли. «Вам также стоит начать рассчитывать на собственные силы и силы своих близких, конечно. В конце концов, как магический соглядатай, я выполнил все, что было заложено во мне создателями. Теперь дело за вами». «Спасибо, седьмой». Я с благодарностью посмотрел на тень, что была моей собственной так долго. Несколькими месяцами позже. Высокая женщина неспешно подошла к трехэтажному дому, исполненному в довольно простом стиле прошлого века. Уверенной походкой она направилась к парадному входу. К сожалению, пока удалось восстановить лишь только большую часть зданий, и до основных территорий кланового квартала города М все еще так и не дошли руки. Даже несмотря на то, что уцелевшие кланы задействовали все имеющиеся у них ресурсы, работы в городе и прилегающих районах было слишком много, чтобы успеть все сделать быстро. По оценке Комитета управления, на полное восстановление инфраструктуры города уйдет пара лет. В лучшем случае. «Добрый день, глава!» Один из работников открыл перед ней дверь, стоило только женщине постучать пару раз. «Госпожа Александрова ожидает вас!» Женщина прошла в уютную гостиную с длинным столом и несколькими диванами, где ее уже ожидала красивая девушка. «Мам, привет!» — заулыбалась она, заметив появление гостьи. «Я думала, ты только часа через два заглянешь». «Привет, Юленька!» — вернула ей улыбку женщина. «Ну как ты тут?» «Реставрация территории клана Чаша отнимает все силы, особенно когда настолько мало людей. Мне пришлось даже решать вопрос по найму новых работников, которых в наши времена практически невозможно найти. Если бы не твоя помощь, не знаю, что бы и делала». «А что Ян? Он ведь глава клана. Почему ему не заняться такими делами?» «Мам, мы уже говорили об этом. Мало того, что он не просил это место, так еще и вынужден фактически сейчас тащить клан на своих плечах. У нас практически не осталось стражей, а про наемных работников я и вовсе молчу». «Он мог не соглашаться», — пожала плечами женщина. «Когда его попросил об этом глава Объединенного Совета Великих Кланов? Что-то я не вижу, чтобы ты сама отказалась от такого, особенно зная, как бы папа воспринял твое назначение». «Ты сама знаешь, как все повернулось. Другого выбора у нас не было». «Знаю, мам. Если бы папа был сейчас жив, он бы понял». Вот и Ян пошел навстречу Белому Дракону, согласившись возглавить практически полностью обезглавленный клан, даже несмотря на то, что они предали его и всю семью. В этот момент в гостиную вошла Алиса, и озадаченно остановилась, явно не ожидая увидеть здесь женщину. Заминка длиной лишь 2 секунд, но отлично заметная. «Простите, мне не сказали, что глава опутывающей листвы решила посетить нас», — извинилась Алиса, слегка наклонив голову. Ей все еще тяжело давался этикет кланов после строгого воспитания золотой школы, даже несмотря на то, что, по сути, просто приходилось вспоминать правила из своего детства. «Пустяки», — махнула рукой женщина. «Лучше скажи, как у вас с братом продвигаются дела в наборе стражей?» «Так же, как и у всех, госпожа», — пожала в ответ плечами Алиса. «Сейчас большой дефицит на квалифицированные кадры. Часть людей мы, конечно, смогли найти в гильдии наемников, Еще кое-кто присоединился из числа гвардейцев, но воины павшего императора совсем не горят желанием работать с кланами, и их можно понять. «Не боитесь, что пригреете змею?» — спросила глава лепестков. «Есть еще много мест, где гвардия пытается взять власть себе». «Ян лично проверяет каждого, а я брату верю», — ответила девушка. Было видно, что ей не просто дается такое долгое общение. «К тому же на нашем континенте подобных мест все равно нет, а все аудиторы этой части бывшей империи давно перешли на сторону кланов», — вторила ей уже Юлия. «Да и совет держит ситуацию под контролем. Без императора гвардия в любом случае ничего не сможет сделать. Во время массового вторжения им досталось еще больше нашего. Мам, мы уже 100 раз все это обсуждали». «Согласна, это лишнее. Кстати, где сейчас Ян? Я рассчитывала с ним перекинуться парой слов». Женщина хитро улыбнулась. «Как глава клана с главой?» «Исследует Алый мир со своей командой. Он и Белый дракон в последнее время часто ходят туда рейдами. Ищут технологии создателей. Я тебе рассказывала». «Ну, нет так нет», — понимающе улыбнулась женщина. В этот момент в гостиную вошел один из слуг. «Госпожа», — обратился он к Юлии, — «стол готов». «Да, спасибо», — кивнула она ему и повернулась к Алисе. «Присоединишься к нам за чаем?» «Нет, Ян попросил разобраться с закупками некоторых припасов. Я как раз хотела тебя предупредить, что меня не будет до вечера», — ответила та и, слегка поклонившись, попрощалась с главой опутывающей листвы и Юлией. «Как обычно, неразговорчиво», — прокомментировала женщина, когда Алиса исчезла в дверях. «Ей просто тяжело вести долгие беседы и сходиться с людьми. Как мне кажется, Ян именно поэтому не берет ее с собой в рейды, хоть она и является второй по силе в клане, а заставляет мотаться по разным поручениям. Пытается помочь с общением? Умно. Ладно, Юль, давай пока оставим вопросы клана и поговорим лучше о тебе самой». Я аккуратно вложил свой новый духовный клинок в ножны. Моя подготовка перед рейдом слегка изменилась за последние месяцы. Всему виной большой груз ответственности, который приходилось нести. Да еще такой непростой меч. Подарок белого дракона. Непрощенный. Этот клинок когда-то принадлежал директору золотой школы и все еще хранил в себе его отголосок. Не знаю, как глава драконов сумел стереть метку души с этого оружия и чему ему это стоило, но я не смог отказаться от такого дорогого подарка. Да и не голым же мне бегать по мирам соцветия. Одинокий сейчас находился у лучшего кузнеца духовного оружия Серебряного мира, и я все еще надеялся, что его сумеют починить. Хоть и надежд на это было немного, но... посмотрим. «Ян». Ко мне подошел Константин. «Хотел с тобой поговорить насчет Василисы». Лидеру оцелотов повезло оказаться в одном из самых укрепленных городов, где находился один из сильнейших великих кланов, благодаря чему он не только выжил, но и сумел разжиться более совершенной клановой броней. Стражи впечатлились способностями Кости и отблагодарили его весьма щедро, особенно по нынешним, очень непростым временам. Он позже сам вышел на меня, предложив свою кандидатуру в один из собираемых мной рейдов. «Что, Василиса, это не может подождать до того, как мы вернемся к рейду?» Я покосился на копошащихся медиумов и магов возле врат. «Видимо, не может». «Хорошо, излагай». «Она хочет присоединиться к нашей группе». «Нет». Я даже дослушивать не стал. «Она сделала свой выбор тогда, и такой человек мне в группе или рейде не нужен». «Она даже готова принести клятву стража». «Мне?» Я поморщился. «Твоему клану». «Пусть принесет клятву другому старшему клану. Воины насильные возьмут ее почти везде, но у себя я ее видеть не хочу». «Как знаешь, глава», — вздохнул Костя. «Ладно, мы ждем тебя возле портала. Сегодня без Алисы?» «Без». Я проводил взглядом удаляющуюся спину и подавил нарастающее в груди раздражение. Эти обязанности главы клана, скинутые на меня белым драконом, тяготили. Если бы не тот факт, что клан, к моменту моего появления в Серебряном мире, фактически перестал существовать, я бы даже близко не подошел к нему. Слишком уж свежи эти воспоминания предательства, пренебрежения и попытки использования. Даже связываться бы не стал. Вот только оказалось, что от всего клана По сути, осталось лишь пара десятков слабых семей, да несколько стражей. Один из черных порталов открылся над территорией клана и меньше чем за пару минут сравнял его с землей. Пришедшие на выручку другие старшие кланы смогли вытащить только горстку выживших. Глава, оба советника, все старейшины и даже Семен Миронов, мой заклятый друг по университету, вместе со своей семьей, оказались убиты волной черных тварей. Сейчас только присутствие в клане меня и Алисы сохраняло его статус старшего. Очень может быть, если бы я не согласился, наши врата и остатки стражей и семей уже передали бы какому-то другому клану. Возможно, это было бы и правильно, но я слишком хорошо помнил, как важны нашему деду семья и клан. Отчасти именно поэтому он и согласился... Как же в таких ситуациях не хватало Совета Седьмого? Его поддержка и трезвый подход всегда был незаменим. Лишь потеряв возможность разговаривать с ним, стало понятно, насколько он был важен для меня. От размышлений меня отвлек звонок смартфона. «Ян, ты готовишься к рейду?» С той стороны трубки послышался голос белого дракона. «Не то чтобы мы стали великими друзьями, но общие цели сближают, особенно когда речь идет о будущем всего соцветия. Как раз сейчас собираются открывать. А что?» «Зиновьев говорит, что на той стороне должно быть оборудование устойчивой реальности. На этот раз вероятность, что вы наткнетесь на базу создателей или трибунала, очень высокая. Я очень рассчитываю на твою удачу, Ян. В конце концов, ты самый результативный рейд-лидер в мире». «Вот уж спасибо за сомнительный комплимент. Да и к тому же в прошлый раз профессор утверждал то же самое. Нам пришлось потратить почти неделю на поиски и пустыми возвращаться через связь единства». Я давно уже не делал секретов в факте существования связи, и глава хорошо знал, что только мы с сестрой способны открывать проход к постройке древних. «На этот раз он зуб дает, так что у тебя появится шанс выбить ему его по возвращении». «Что же, это заманчивое предложение. Даже не знаю теперь, чего хочу больше». Не смог я удержаться от усмешки и завершил вызов. Рядом появился белый тигр. Обычно я никак не стеснял его перемещения, желая оставить те же отношения, что были у нас до ритуала. «И хочется тебе рисковать самому», — проворчал он, заведя свою старую шарманку. «Ты же знаешь, что со мной у них больше шансов найти что-то стоящее. Да и мне куда проще проникать в объекты создателей». «Ну-ну, скажи прямо, что просто тяготишься управлением кланом, и все». Ехидство в голосе тигра тяжело не заметить. «И это тоже». А еще найдется очень мало существ в соцветии, способных нанести мне вред. И прикрыть ребят нужно, так что хорош гундеть!» Оцелоты и другие группы стражей и наемников ждали меня возле раскручивающегося портала. Медиумы с магами уже начали наполнять силой арку, и очень скоро проход должен открыться. «Ян, а чего сегодня без Алисы?» Ну, конечно, это был Фома. Главный хвостик сестры. «У нее дела». Отмахнулся от него и осмотрел свой отряд. Оцелоты в полном составе, и даже восстановившаяся Оксана здесь только в качестве самого обычного бойца. Принимать лидерство она наотрез отказалась. Вся группа уже давно присягнула на верность защитной чаше и считалась полноценными стражами клана. Даже Владислава решила закончить с оплакиванием своего клана и присоединилась ко мне. «Ну что, оцелоты, готовы?» Не смог удержаться от улыбки. «Конечно, Ян». «Веди уже, лидер! Давайте уже начинать!» «Ага. Мы-то всегда готовы». В этот момент арка портала вспыхнула, и перед нами появилась алая пелена прохода. Стоящий рядом маг почтительно поклонился. «Рейд-лидер, прокол создан. Сколько держать канал?» 2 дня. Если нужно будет дольше, я скажу», — ответил ему и развернулся к собранным мной людям. «Больше сотни стражей и наемников. Знаю, что сейчас другие великие кланы, в том числе и белые драконы, тоже постоянно открывают порталы в поисках технологий создателей и инициативы трибунал. У нас еще было время, но его точно следовало ценить». «Рейд!» — обратился я ко всем собравшимся. «Идем аккуратно. Пускай это лишь алый мир, но даже он способен преподнести сюрпризы. Все без исключения должны вернуться домой. Двинули!» Махнув рукой, я одним из первых шагнул в портал. Ненавижу порталы. А ведь нам еще нужно будет разобраться с тварью, засевшей в золотом мире, и с проклятыми богами фиолетового. Впереди очень много работы, но отчего-то я нутром чувствовал, что у нас все получится. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.